Помрачнев, Валентина замолчала, стараясь не глядеть на свекра. Старика развезло от стакана водки, но он говорил дело, то, о чем она сама не раз думала, и хотя знала, что свекр за все неурядицы в семье винит именно ее, она сейчас на него не обижалась. Старый человек рассуждает по-старому, забился в свой лес и думает, что в мире на месте все топчется. Мужик не кобель, потянула на блуд, на дворе на цепи его не удержишь. Срам один, сыны по девкам пошли. И он, сивый бугай, как свободная минута, сразу тебе в этот распроклятый Зерск. Сотню причин напридумает, а причина-то одна. Когда ж ему к отцу собраться некогда? Ожидает змея подколодная, ластится, и шум-то поднимать перед сынами сраму не берешься. Нечего о своих болях и свекру рассказывать, пусть себе как хочет думает. «Постой, постой», — сказал в это время лесник. «Что-то ты, Валентина, не нравишься мне сегодня? Что там у вас опять стряслось? Егором что?» «Ничего, батя, правда, ничего», — сказала она, опять начиная улыбаться слегка подкрашенными губами. «Егор сегодня в городе с утра укатил. Все какие-то запчасти на бригаду выколачивает. Чего не кататься, машина своя, сам себе и шофер, и механик, экспедитор, знатный человек. Чего только не напридумывают мужички, лишь бы от черной работы улизнуть». «Ну-ну», — не поверил лесник, решая про себя при первой возможности наведаться к Егору в дом. Случайно глянул в окно, уже голубевший от ранних зимних сумерек, заторопился, вспомнил о неотложном деле с валенками для Дениса. И Валентина, явно обрадовавшись перемене разговора, переспросив размер, тотчас и принесла две пары детских валенок на выбор. И вначале даже денег не хотела брать, но свекор лишь глянул из-под нависших бровей и положил деньги на столик. «Поздно уже, Валентина, другой раз расскажу», — остановил он любопытствующую невестку. «Жизнь ее, черт, ни в какую мерку не уложишь. Вот и Дениску я не пойму. Ему вон еще соску сосать, а он тебе такие кренделя заворачивает». «Ладно, ладно, лесом-то ехать верст 20, там фонарей не развешано. Кости ночью ломило опять, жди, завьюжит». Неодобрительно глядя куда-то поверх головы невестки, отмечая, что она и волосами, и бровями стала вроде бы много темнее, он неожиданно спросил. «Дурит, значит?» «Ты о чем, батя? Кто дурит?» Растерялась она от неожиданности. «Ну ты не думай!» «Ладно, ладно», — остановил ее лесник, поднялся, стал, посапывая, натягивать нагревшийся рядом с печкой жаркий полушубок. В меховой шубе и круглой, торчащей в разные стороны, как сорочье гнездо пушистой енотовой ушанки, разрумяненная от чистого воздуха и мороза, холодно сосредоточенная, Аленка появилась на кордоне дня через три. Поражений она не терпела и теперь не собиралась отступать. Она не стала никого ругать, поздоровалась сразу со всеми, сбросила шубу и ушанку, не сводя глаз с ощетинившегося Дениса, сидевшего за столом, подошла к нему, взъерошила волосы, опустилась рядом и замерла, остро чувствуя свое бессилие и одиночество. От жестоких морозов последних дней на окнах наросла толстая щетина снега, и в доме, несмотря на яркий солнечный день, держался успокаивающий сумрак. Она поспела к обеду, Феклуша только разлила дымящиеся щи. «Ах, малыш, малыш!» — сказала она, глядя на внука с некоторым изумлением, точно не решаясь узнать знакомые черты. «Нехорошо ты с нами со всеми поступаешь. Мы же тебя все так любим. Хочешь остаться неучем? Не надо, чтобы все меня любили», — со свойственной детям жестокой непосредственностью сказал внук, все-таки чувствуя себя виноватым и отводя глаза. «Я не маленький. Буду учиться здесь». «Что? Что?» Улыбнулась ему Аленка, стараясь оставаться спокойной и даже несколько ироничной. Где же ты здесь станешь учиться? У белки в дупле или у медведя в берлоге? Здесь и школы-то нет. Разве тебе плохо у нас? Чем же мы тебя так обидели? Ты что, совсем не любишь меня? У тебя и без меня всех много. И дядя Петя, и тетя Ксения, и дедушка Костя, и все твои знакомые у тебя на работе. А у дедушки Захара никого. Я один. Я с ним буду жить. Мне вон какие валенки купили. Окончательно ставя точку, ушел от прямого ответа Денис, указывая на сушившуюся возле печки выстроенную в ряд зимнюю обувь. И тут лесник, осторожно покашливая, напомнил о том, что щи стынут. Аленка получила миску щей и ложку, поблагодарила Феклушу, сдерживая себя, и все-таки уязвленная до глубины души встала, вымыла руки, весело стянула через голову толстый свитер. В доме было хорошо натоплено. Эбиот прошел довольно мирно, правда, почти в совершеннейшем молчании. К ее ногам жался раскормленный полосатый кот, не боявшийся на кордоне никого, даже Дика. И она, чувствуя успокаивающее тепло, сунула ему под стол косточку с хрящиком из борща. На нее действовала странная магия этого просторного прочного дома со стенами из толстых, почти черных от времени бревен. Какая-то древняя власть засыпанного снегом леса, совершенная оторванность от привычных дел и забот. Здесь сразу пришли мысли об их нелепости и ненужности. Она решила ничему на этом колдовском кордоне не подчиняться и выстоять, и сразу же после обеда оделась потеплее и пошла гулять. Сияющий лес встретил ее ослепительным, оглушающим безмолвием. Дик проводил ее за ворота, внимательно и долго смотрел вслед, затем вернулся к себе под навес. Проваливаясь в нетронутом снегу чуть ли не по пояс, она долго и упрямо пробивалась куда-то вперед, и, оказавшись на лесной полянке с царственной медноствольной сосной посередине, остановилась. На раскидистой вершине сосны снег лежал белым неровным облаком. Взглянув вверх, она прикрыла глаза. Вершина куда-то плыла в морозное синее небо. И впервые за последние годы ей захотелось перестать сопротивляться сбивающим с ног порывам жизни. Захотелось подчиниться тому, что случилось. В конце концов, сколько можно идти наперекор всем и всему, бороться, приказывать себе, преодолевать невозможное? Зачем? Именно зачем? — переспросила она кого-то неведомого, вездесущего, затаившегося сейчас рядом. Как это всегда оказалось, особенно в тягостные, почти невыносимые моменты. Запас душевной прочности и стойкости у любого, пусть даже самого сильного человека, ограничен. Свой она, видимо, израсходовала и даже, пожалуй, перебрала. Пора остановиться. Вот она напрягается, напрягается, а сопротивление больше и больше. Все ощутимей потери. Почему же так безжалостно наказание? Пробив дорогу в довольно глубоком снегу и подобравшись к самому стволу старой сосны, она стащила теплые перчатки, плотно прижала ладони к заледеневшей скользкой коре дерева и с наслаждением вдохнула в себя едва уловимый стылый запах горьковатой смолы, полузабытый запах лета. Потянувший откуда-то ветерок шевельнул лес, по снегу заструились пушистые легкие змейки. На торчавшие неподалеку высокие стебли репейника, несомненно занесенного сюда с кордона, прилетели и уселись три снегиря и стали не спеша, важно, выклевывать семена. За ними появилась и стайка хлопотливых чижей. Солнце уже снизилось. Попадая в его лучи, снегири в белизне снега неправдоподобно ярко вспыхивали, и Аленка долго, пока они, управившись с репейником, не вспорхнули и не перелетели на новое место, не могла отвести от них глаз. Вечером, убедившись, что внук уже спит, она осторожно укутала его сверх одеяла своей шубой, в доме похолодало. Вернувшись к отцу в горницу, села рядом. Лесник молчал, вслушиваясь в начинавшие оживать стены. К ночи поднялся ветер. Аленке хотелось курить, но она терпела. Нужно было идти в холодную пустую половину. Захар помог ей и заговорил первым. «Ну, дочка, что ж нам теперь делать?» — спросил он, жалея ее и в то же время пытаясь глубже понять. «Ты же ученый человек, книжки пишешь». Он кивнул на небольшую полочку, прилаженную рядом с окном в переднем углу и тесно заставленную книгами. «Других уму-разуму учишь. Вон ты, как алкоголиков своих разделала, по полочкам разложила. Сроду такого не слыхал». Какой от него вред? От змея-то. Ну, пьет народ и пьет. Один столб, говорят, телеграфный, не пьет. Ясное дело, плохо это. Тут и Дениска сообразит. Но чтоб весь народ под корень, целую державу, такого и не придумаешь. А вот вы, ученые люди, доперли, осмелились. Все-то вы знаете. Ну и как же ты с другого-то боку? Так и не поняла, чего твоему родному внуку не хватает рядом с тобой. Чего ты ему не додаешь, дочка? Вот и помоги мне разобраться, отец. Я затем и приехала. Чего ему не хватает? Одет, обут. Отдали в одну из лучших школ. Муж в нем души не чает. Хоть бы сейчас усыновил. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, ясно. Мудрые головы. — кивнул неодобрительно лесник. — При живом-то отце? Вот что удумали. — Да какой же отец? — возмутилась Аленка. — Его и след развеялся, этого отца. Он и думать о сыне не думает. Он ни разу не написал, не поинтересовался. Самим собой никак не управится. Стороной слышала, никак жениться не может. Все у него что-то не получается. Ты знаешь... Мне все кажется, что у нынешней молодежи какой-то комплекс неполноценности. Вот и Тихон уже несколько лет как погиб, а Петя до сих пор от него в какой-то зависимости. Не знаю, не знаю. Правда, у него процесс в легких, ему надо серьезно лечиться, ведь останется инвалидом. Вполне вероятно, многое в его психике объясняется болезнью. Ничего сделать с ним не могу. Как ошалел, хочет мир удивить. А чем теперь его удивишь? Попробуй на таком расстоянии, на одни телефонные разговоры разоришься. А Ксения, если бы ты видел эту бездушную, красивую, холодную куклу, у нее одни франки да доллары на уме. Тряпки да вещи, тряпки да вещи. Откуда это у нее? На родную мать глядит, а в глазах... Говорить не хочется, стыдно. Но бог с ней, она отрезанный ломоть. Со своим этим упитанным индюком, дипломат, бог с ним. Опять повторила Аленка. Меня Петя беспокоит. Нельзя же так относиться к себе. Его бы полечить надо серьезно и немедленно женить. Все бы у него и наладилось. Ну, кому он будет нужен, больной? Если бы ты знал глубину моей боли, отец... «За что? За что?» «Ну, поскакала, поскакала, блохой. Не о тебе сейчас речь», — остановил ее лесник. «Нечего себя жалеть. Ты свое получила. А сыну твоему жить и дочке твоей жить. Теперь их пора. Вам, бабам, только бы женить, а там хоть бурьяном зарастай. Окрутили, и ладно». Мужик работает, да и какая болезнь, коли лечиться не хочет. Подопрет хорошенько, живо все отыщет и больницу, и докторов. Работает, что-то добивается, и пусть. И оставь его в покое, взрослый мужик, сам разберется. А ты лучше вон, — лесник кивнул в сторону комнаты Дениса. Ты про его душеньку не забывай. Ты думаешь, он не смыслит главного? Он вам с муженьком за место игрушки нужен, а стылую вашу жизнь подогреть. Вот что его ждет».